745. Матерь Агни-йоги. Незнающие могут познать, но отрицатели уже лишили себя этой возможности. Потому отрицание хуже незнания. Отрицание – оружие темных. Животные не имеют будущего, ибо они животные, но люди, отрицающие будущее, хуже зверей. Если бы знали зверообразные жестокие люди, человека-ненавистники и убийцы, что готовят они себе в будущем, которое все же существует, несмотря на все их отрицания, воистину ужаснулись бы той судьбе, которую сами себе творят своими руками.